труд всей моей жизни погиб!» — запричитал он к недоумению стоявших менвитов. Самым любопытным во всей неразберихе оказалось то, что личное имущество арзаков не пострадало. «Бану!» потребовал к себе пленников. К нему в кабинет привели Энни, Эльвину и Ментаха. Но затворники синего дома не ведали ничего, да и как они могли знать, если окна домика закрывали стальные решетки. Дверь снаружи была заперта, а часовой менвит ни на шаг не отходил от крыльца.